Первый уровень. Начинаем с себя. Когда вы думаете об узнике, приговоренном к смерти, представляйте на его месте себя. Патрул Ринпоче. Слова моего всеблагого учителя. Медитация на милосердии и сострадании имеет много общего с практиками Шине, о которых мы уже говорили. Основное различие состоит в выборе объекта, на который мы направляем свое внимание, и в используемых для этого методах. Одним из самых важных уроков, которые я усвоил за годы своей формальной практики, было то, что, когда я заглушал в себе сострадание, являющееся естественным качеством ума, я неизбежно чувствовал себя маленьким, уязвимым и испуганным. Легко думать, что страдаем только мы, в то время как другие люди так или иначе невосприимчивы к боли, как будто они родились с неким особым знанием о том, как быть счастливыми, которого мы по какой-то космической случайности так и не получили. Думая таким образом, мы лишь подпитываем свои проблемы, делая их гораздо больше, чем они есть на самом деле. Я в той же мере грешил этим убеждением, как и всякий другой, и в результате позволил себе стать обособленным, втянутым в двойственное мышление, противопоставляя свое слабое, ранимое и боязливое «я» всем остальным, которых я считал гораздо более могущественными, счастливыми и защищенными. Я внушал себе, что другие люди имеют власть надо мной, и это становилось ужасной угрозой моему благополучию. Мне казалось, что в любой момент кто-то может найти способ разрушить те безопасности и счастья, которых мне удалось с таким трудом достичь. Поработав с людьми несколько лет, я понял, что был не единственным, кому так казалось. Какая-то часть нашего древнего рептильного мозга мгновенно оценивает, имеем ли мы дело с другом или с врагом. Это восприятие постепенно распространяется на неодушевленные объекты, пока все вокруг — компьютер, перегоревший предохранитель, мигающий огонек на автоответчике — не приобретает угрожающие черты. Однако, когда я начал практиковать медитацию на сострадание, то заметил, что мое чувство обособленности стало ослабевать, и в то же время росла моя уверенность в себе. Там, где когда-то мне виделись только проблемы, я начинал видеть решения. Вместо того, чтобы, как прежде, считать свое счастье более важным, чем счастье других, я начинал видеть в благополучии других основу собственного душевного спокойствия. Меня учили, что развитие милосердия и сострадания начинается с того, что мы учимся ценить самих себя. Это непростой урок, особенно для людей, выросших в культуре, где принято сосредоточиваться на собственных слабостях, а не на своих сильных сторонах. Эта проблема характерна не только для Запада. Развитие сострадательного отношения к себе буквально спасало мне жизнь в первый год моего затворничества. Я мог бы так и не выйти из своей комнаты, если бы не пришел к согласию со своей истинной природой, глубоко заглянув в свой ум и увидев там реальную силу, а не слабость, как я всегда думал. Одной из вещей, которые помогали мне, когда я одиноко сидел в своей комнате, было воспоминание о том, что человек на санскрите называется словом «пуруша», которое буквально означает то, что обладает силой. Быть человеком значит обладать силой, а именно силой осуществлять желаемое. А то, чего мы желаем, восходит к основному биологическому побуждению быть счастливыми и избегать боли. Поэтому вначале развитие сострадания означает использование самого себя в качестве объекта для медитативного сосредоточения. Самый легкий метод представляет собой своего рода разновидность описанной ранее практики сканирования. Если вы практикуете по всем правилам, то по возможности примите семичастную позу. В ином случае просто выпрямите позвоночник, поддерживая тело расслабленным и уравновешенным, и просто позвольте уму расслабиться в состоянии чистого осознавания. После нескольких секунд пребывания ума в безобъектной медитации проделайте быстрое упражнение сканирования последовательно наблюдая свое тело. Просматривая свое тело, позвольте себе непринужденно осознавать, как чудесно просто иметь тело, а также ум, способный его сканировать. Позвольте себе осознавать, как замечательны эти элементарные факты вашего существования и как вам повезло просто обладать этими великими дарами тела и ума. В течение секунды оставайтесь в этом осознании, а затем мягко подумайте, как здорово было бы всегда иметь возможность наслаждаться этим чувством фундаментальной благости. Как прекрасно было бы всегда обладать этим ощущением благополучия и причинами, ведущими к счастью, спокойствию и добру. Затем просто позвольте уму пребывать открытым и расслабленным. Не пытайтесь выполнить это упражнение дольше 3 минут, если вы занимаетесь формальной практикой, и больше нескольких секунд, если идете по улице или ведете машину. Очень важно практиковать короткими сеансами, а потом всегда позволять уму отдохнуть. Короткие сеансы практики, чередующиеся с периодами отдыха, способствуют закреплению этого нового осознания, или, если выражаться языком западной науки, дают мозгу возможность устанавливать новые паттерны, не будучи переполняемым привычной нейронной болтовней. Попросту говоря, прерывая практику, вы позволяете ее эффектам захлестнуть вас приливом положительных ощущений. Поэтому давайте себе возможность просто хорошо себя чувствовать, хотя бы потому, что вы это заслужили.